Глава 6. В практически в сегодняшних делах Антон у нас в семье разбирается лучше всех. Поэтому, обнаружив, что фургон угнали, Катков кинулся к нему. Антон позвонил Петрову, новому хозяину Шишкина леса, и вот он уже встречает его в темном дворе галереи. Невзрачный Петров выходит из машины в сопровождении своих незапоминающихся ассистентов. «Мы уже связались с ГАИ», — говорит ему Антон. «Они просят точные приметы фургона». «Мы уже им все сообщили». Петров спокоен и деловит. «А деньги целы?» Антон уходит проверять, целы ли деньги. В отблесках света из окна видно, как двое из команды Каткова развязывают лежащего на асфальте Жорика. Катков срывает пластырь с его рта, Жорик вскакивает на ноги. «Проспал, засранец?» — печально спрашивает Катков. «Ты понимаешь, что ты наделал?» «Ну, Валера, в натуре!» «Кто угнал фургон?» «Ну, говори же!» «Ну, я ж не видел в натуре!» «Не видел?» «Они сзади подошли в натуре!» «И вот тебе по твоей натуре!» И потерявший терпение Катков наотмашь бьет Жорика по лицу. У Жорика из носу сразу побежала кровь. «Но ты козел!» — вытирает кровь Жорик. «Что ты сказал, сопляк? Козел сраный!» Жорик бьет ногой Каткова в живот и, легко вывернувшись из рук пожилых катковских охранников, убегает в ворота. «Догнать?» — спрашивает у Каткова один из пожилых мусфильмовцев. «А пошел он!» «Какое же, однако, ничтожество!» «Я все-таки догоню, жалко пацана», — говорит другой, садится в свою машину и уезжает. «Валерий!» — кричит выбежавший из галереи испуганный Антон. «Что тут у тебя вообще происходит?» «Найдем грузовик. Клянусь, найдем», — оправдывается Катков. «К черту грузовик!» — кричит Антон. «Там сейф открыт. Денег нет». «Так деньги же забрал Степан Сергеевич». «И ты спокойно мне это говоришь?» «Но это же его деньги!» Пожилой мосфильмовец выезжает со двора ловить и утешать Жорика. Антон идет объясняться с Петровым, но тот уже все понял, и его ассистенты уже действуют, уже быстро что-то бормочут в свои мобильники. Теперь понятно, что проволочки, висящие у них из ушей, к поп-музыке никакого отношения не имеют. Жорик, всхлипывая от обиды, бежит по переулку. Оглядывается, видит появившуюся из-за угла машину, поехавшего за ним мосфильмовца, и вбегает в арку ворот. «Ну, козлы! Ну, козлы!» Он прижимается к стене и достает из подмышки пистолет, но машина мосфильмовца проезжает мимо. Жорик пробегает в двор насквозь и выскакивает на другую улицу. Прямо перед ним светится вход в ночной магазин. Сюда только что подъехал потрепанный фордик, и его хозяин едва успевает выйти из машины, как Жорик приставляет пистолет к его губам. «Ключи давай, козел!» Тот от испуга не понимает, что от него хотят. «Ключи, сука!» Выдергивает у него из руки ключи от машины, бьет рукояткой пистолета в лицо, садится в машину и уезжает. Хозяин угнанного фордика, прижимая ладонь к разбитым губам, скрывается в магазине. Жорик мчится с выключенными фарами по темной улице. Вроде бы ушел, сворачивает переулок. Но тут дорога перегорожена, впереди строительные работы. Тупик. «Ну, козлы! Все козлы!» — стонет загнанный Жорик, разворачивается и гонит назад. Поворот. Заблудился. Перед ним опять тот же ночной магазин. Но посреди улицы уже стоят выбежавшие из магазина охранник, продавщица и хозяин фордика. Охранник уже звонит куда-то по мобильнику. Свернуть Жорику некуда. Он едет прямо на них. Они едва успевают отскочить из-под колес. «Суки! Козлы!» Фордик мчится дальше и чуть не врезается в появившуюся внезапно на перекрестке милицейскую машину. «Ну, козлы!» объезжает машину по тротуару. Пролетает перекресток на красный свет. Милиционеры включают сирену и едут за ним. Жорик резко сворачивает в переулок, в другой переулок. Выезжает на набережную Москва-реки. Шмыгая носом и вытирая рукавом слезы, оглядывается. Погони не видно. Жорик останавливает машину, выходит из нее, отгибает боковое зеркало и глядится в него, изучая свой разбитый нос. Кровь из носа все еще течет. «Бляди все! Козлы, суки!» — говорит Жорик. Туман. На том берегу реки старинный монастырь. Купола подсвечены прожекторами. Красиво. Чтобы остановить кровь, Жорик прислоняется спиной к парапету набережной и задирает лицо к небу. Туман, луна, облака. Жорик достает из кармана мобильник и нажимает кнопку памяти. Она долго не отвечает. Потом он слышит ее сонный голос, и злоба сразу проходит. «Это ты?» «А это я». «Ну, Жорик, чего звоню?» «Я тебя в натуре люблю». «Что? Погоди». Выключает мобильник. «Вот сука». Мимо Жорика проезжают редкие машины. Из открытого окошка одной из них доносится звук магнитофона. Пугачева поет, голос далекого прошлого. Встреча была коротка, в ночь ее поезд увез, но в ее жизни была песня «Безумная роз». Миллион, миллион, миллион алых роз. В поле в свете луны виден крест, воздвигнутый поклонниками на месте, где разбился самолет. Степа останавливает машину на проселочной дороге между опушкой леса и полем. «Петьки там нет», — говорит Маша. «Там никого нет». «Они хотят видеть, что мы ад-д-дни», — говорит Степа. «Нам надо туда идти. Они сказали, что деньги надо принести туда». Увязая ногами в мокрой земле, Степа и Маша идут к кресту.